Alo. Алло. Здравствуйте, Афанасьев Владислав Александрович. Есть интересы ПАО «Сбербанк». Разговор записывается. Светлана Викторовна, ТВ. В интересах ПАО «Сбербанк», а кто именно в интересах? Афанасьев Владислав Александрович. Лично вы от себя? Или как? Или вы какую-то организацию? Компании ООО «АБК». Ну, у вас старший специалист управления административного взыскания. Ну, а что так сразу? Что, трудно, что ли? Действующего интереса ПАО «Сбербанк», повторная запись разговора. Так это вы? Это я, да. С вами связываемся для урегулирования вопроса о просроченной задолженности, которая у вас перед ПАО «Сбербанк» по трем обязательствам. Это одна кредитная карта и два потребительских кредита. По кредитной карте на 3 апреля 2019 год долг составляет 1902 рубля 79 копеек с периодом 179 дней. Также у вас имеется ежемесячный платеж 145 рублей 9 копеек. С данным платежом и с просроченной задолженностью банк ждет вас оплаты в размере 2047 рублей 88 копеек. Срок рекомендован на оплату до 10 апреля включительно. Срок рекомендован, от вас оплата поступает? А не рекомендованный, какой еще вариант может быть? Я вам уже озвучил данный вариант, чтобы у вас получалась ситуация, чтобы вы вернули свой график платежей и больше не несли убытки. По кредитной карте срок рекомендован 10 апреля, поступает оплата? Да вряд ли. По каким причинам вы так негативно настроены? Почему негативно? Очень даже позитивно. Хорошо, а что вы предпринимаете тогда, чтобы у вас все-таки ситуация улучшилась? Пока ничего. По каким причинам? Ну, как-то не до этого мне. А что у вас случилось? Все хорошо. Ради чего вы тогда озвучиваете это? А что я должна вам озвучить была? Вы сказали то, что вам не до вашей кредитной карты, верно? Ну да, у меня много других дел сейчас и трат. Так, а помимо этого еще есть кредитная карта и два потребительских кредита. Ну куда? Она никуда не денется, не убежит никуда. Так с вами согласен, как раз таки сумма увеличивается. Ну, зачем вам лишний расход? Да ради бога, ну это мои же проблемы. Плюс ко всему есть потребительский кредит, да, но вы являетесь клиентом банка, который сейчас несет убытки. Да, и являюсь. С этим крайне не согласен. Крайне? Сумма долга сейчас 43 579 рублей. Эти задолженности 238 дней. Здесь номер договора это 65-341 потребительский кредит. Рекомендованные сроки также до 10-го. Ну, уже говорили. Ежемесячный платеж 4226 рублей 55 копеек. Согласен с вами, я вам озвучил, также это по кредитной карте. Но у вас три обязательства, я вам только два озвучу. А, и есть также по номеру договора 102-824 обязательства, где здесь сумма долга 100 247 рублей 60 копеек на 2 апреля 2019 года. Ой, так загрузился, думаешь, я это все сейчас запомнил. Также ежемесячный платеж ориентировочно равен 9. Слушай, а можешь мне это все в письменном виде переслать? Я ничего не запомнил, что ты мне там нагородил. Ежемесячным платежом здесь у вас сумма. Ты слышал, что я тебе сказала? Без толку ты мне сейчас воздух сотрясаешь совершенно. Непосредственно, если вам тяжело освоить данную информацию, ведь можно записывать, да. Верно? Если вот, бы клиент был заинтересован. Ну вот записывайте и пересылайте. Ну, потому что я в магазине. Такой информации мы не располагаем. Нахожусь, покупаю продукт. Сейчас вот помидорчики положила в кулечек, огурчики. Вот. Сейчас вот перчик выбираю. По каким причинам вы не производите оплату вашей просроченной задолженности? Если вы находитесь в магазине, у вас имеется денежные средства на оплату, ну, конечно, ваших продуктов, я же мобильной говорила. Связи и лично-коммунального платежа. Я же говорила, что мне не до этого. У меня другие траты. Вот в магазине продукты сейчас вот покупают. Это же важнее, чем кредит. Я же не могу с голоду подохнуть, правильно? С вами согласен, с одной стороны. При этом сейчас вы допустили задолженность 246 дней. По каким причинам вы не решали данное обязательство? Ну, как-то не было возможности. Вот и не решала. Все логично. Где тут у них кульки? Так что вам мешает носить оплату, скажите, пожалуйста. Вам звонок неоднократно поступает. В целях урегулировать вопрос. Вам приятно с нами взаимодействовать? Скажите, о, вообще, носите, кстати, да, вы меня веселите, да, радуете своими звоночками. Однако 1 апреля вы сообщали точно общаться, вы с нами не хотите. Я так сказала? Это, наверное, да, кому-то это там были. Померещилось кому-то. Светлана, вы хотите, чтобы я с вами не хотела общаться? Вы что-то хотите? Так это ваши слова. Я лишь основываюсь на тех диалогах, которые вы ранее озвучивали. А что, вы прослушали или это там записано? Вы сейчас находитесь в магазине непосредственно. Да, у вас вот есть денежные средства. Очень свежий виноградик, кстати, нашла. Хотя вы себе показали, как надежный клиент 2012 года. Тем не менее, период задолженности более 100 дней. И банк сейчас может выставить требования срочного возврата. Какой ты нудный, а? Слушай. Конкретно это может он лишить графика и выставить требования по каждому обязательству. Если брать, допустим, самое у вас большой долг, где 102-824 номер договора, потребить кредит, здесь сумма долга может достигнуть 134 тысячи. Картошка какая-то, не фонтан. 149. Слышишь, вот это хватит толдычить, у меня тут картошка, мне не очень нравится. Это может составить уже более 7 тысяч рублей по кредитной карте. Если все это сложить, представляете, какая сумма будет? Да-да-да-да-да, я не думаю, где сейчас потом слушаю. Вам я данную вообще сумму, тебя не слушаю, ты что-то несешь, как это, робот какой-то, реально. А вам это помогает? Что? Меня не слушать. У вас ситуация от этого улучшится? Конечно. Хорошо, тогда вносите оплату. Да, думаешь? Но я подумаю над этим вопросом. Срок рекомендован. От вас оплата поступает трехдневный? Нет, не успею. А вы от оплаты отказываетесь под запись разговора? Нет. Когда от вас платеж поступит? Ну, когда-нибудь поступит. Сроки озвучите, пожалуйста, в рамках данного диалога. Ну, давай 28 мая 2021 года. Подойдет такой вариант? Главное, чтобы непосредственно подошел кредитор, однако в рамках диалога я хочу вас уверить, что Сбербанк не собирается до этого периода времени нести убытки. Да вы что, вам неоднократно, не Светлана Викторовна, поступал звонок, регулирует данный вопрос. Подождет. Однако, к сожалению, сейчас слышно, он что не вы это не заинтересованы его решать. Он Сбербанк не благотворительной компании. Также он думает о своем клиенте, который не возвращается в график. Вы пусть думает. Потому что клиенту график это не как нужен. Хорошо, ты представляешь, обо мне думает Сбербанк. Такая честь. Мы, к сожалению, с вами на оплату не договариваемся. Для сверки данных назовите ваш адрес регистрации и проживания. Да я ничего не изменил. Отлучите, чтобы мы могли сверить. Ну вот давай называй, я скажу. Это не входит в мое обязательство. Я только могу сверить с вами. Не, я тоже не буду. Давайте с вами. Я ничего называть не буду. Также от сверки данных вдруг ты не это. Не тот, кем ты представляешься. Может, ты хочешь выведать однако у меня мои персональные данные? Три минуты ранее вас это не ну, а вдруг, ну, правильно, когда сверки коснулось моих персональных данных, тогда, естественно, меня заинтересовало это. Почему ты меня говоришь параллельно? Почему ты говоришь со мной параллельно? Что ты такой невоспитанный? Кто тебя воспитывал? Кто тебя воспитывал? Дополнительный номер у вас имеется? Для кто тебя воспитывал? Почему ты меня перебиваешь, вы со мной сейчас говорю ведете переговоры? А с кем же? С тобой общаюсь? Ты даже меня слышать не хочешь. Сам с собой я разговариваешь? Я информацию непосредственно, как вы понимаете, вам ну, сейчас конечно на нас поступает. Да, слушай, не совсем правильно иди увольняйся лучше. Чуть в дальнейшем такое непосредственно уже все диалоги вам также кредитор может прослушать со своими клиентами. Ну, а допустим, на здоровье слушает и наслаждается. Наша компания также может на решение банка повлиять. Пусть наслаждается. На базе мы с вами не договорились, сверху данных с вами не привели. Нет, конечно. Ну, доброго, задайте повторный звонок, и вас давай, пока. Хорошо. Жду. А жду. Всего доброго. С нетерпением. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступил в автоматическом режиме с целью уточнить информацию. В компании «Эверест». Меня зовут Кубатина Юлия Александровна, я являюсь инспектором. Все разговоры у нас записываются. Скажите, пожалуйста. Инспектор по делам несовершеннолетних у вас? Нет, компания «Эверест» — это служба досудебного взыскания, по взысканию просроченной задолженности. Так это же юридическое лицо, а не государственная организация. Как вы можете быть инспектором? Должность у меня такая. Ну, не может быть такого. Это государственная должность, а понятно, вы в юридическом лице. работаете. Надежда Анатольевна, у вас ничего не может быть. Но есть и задолженность перед кредитором, причем понимаете? Тут у меня? Я вообще вы говорю, не придираетесь я тут причем. К должности? Конечно, придираюсь, потому что это звучит не как абсурдно. Вопрос с оплатами. Это абсурдно просто звучит. Поэтому я это и обратила на это ваше внимание. А не абсурдно звучит, Надежда Анатольевна, когда задолженность имеется по 200 тысяч рублей что она имеет. И нет оплаты. И мне абсолютно это не волнует. Не решаете, а меня это не волнует. Вас не волнует? Абсолютно. Вас не волнует? Абсолютно, да. Вы бы так сказали, что я уклоняюсь, занимаюсь мошенническими действиями. А, мошенническими действиями, да. Надо же. Ну, сбегай в полицию, напиши на меня по 159-й части 1-й. Давай, сбегай. Посмотрим. Ну, а кто у вас там сбегает? Ну, ты меня сейчас обвиняешь в мошеннических действиях. Вы меня сейчас обвинила в мошеннических действиях. Ты сейчас это сделала, да. Не тыкайте мне, во-первых. Как это не тыкайте тебе? А то научились. Я тут научились. Конечно, научились. А как с вами еще? Ну, успокойтесь, приведите все в порядок. А что с вами? И научитесь так говорить по телефону. А что ты так нервничаешь? А вы не понимаете, как она кричит вдруг на человека? А чего ты так нервничаешь? Он лет сколько обиделась? Вам сколько лет? А тебе научитесь разговаривать, женщина. У тебя голос 60-летней бабульки. У тебя голос 60-летней бабульки. У тебя голос. А что за нервничали? Чья корова мычала-то? Чья бы корова мычала? Ты что нервничаешь? Успокойтесь. А что ты повторяешь? Нет, так вы что ты за мной повторяешь? Я говорю, ты занервничала и начала повторять за мной. Я понимаю, где вы... Давайте проверим вашу деревню. Какую деревню? Где вы проживаете? А, вы в городе проживаете? Нет, я сижу. Я в деревне. В деревне я сижу. В деревне? Ну, я же вижу. Я говорю. А ты меня хочешь оскорбить? Что-то жители села не уважают? Надежда, это что? Неправильно мою фамилию называешь. Это что за такое? Все хамит она мне. Я называю как... Что ты мне хамишь? Да, хамишь. Я вам хамлю. Во-первых, я на ты с вами не переходила. Ты как позвонила, так и начала мне хамить. Помолчите одну минуту. Я напишу жалобу твоему руководству, что мне звонит какая-то там прищепка и хамит мне. Что ты булькаешь там? Для чего меня оскорбляете? Ты меня оскорбила. Вы сейчас с вами разговариваете и вести конструктивный разговор. Деревенской какой-то меня обзываешь. Это что такое? Я вас не обзывала. Это вы проверяла, в какой я деревне. Это с таким пренебрежением абсолютно ко мне относишься. Это что такое? До свидания. Прекратите звонить нам. А ты там приходи себя. Ты время драгоценное. Какое у тебя... Ой, у меня время драгоценное. Да-да. Алло. Здравствуйте, это компания «Эверест», старший инспектор Андреева, Яна Александровна. Разговор у нас с вами записывается. Так, одну секунду, я поясню вам цель нашего звонка. Наверное, меня удивите сейчас. Так. Угу. Почему удивим? Полина, да, угу. Так, а вы знаете такую девушку? Конечно. С ней общаетесь? Или это вы вообще, Полина Анатольевна? Может быть, я, может быть, нет. Интересно. Вы не знаете, кто вы? Не знаю. Что-то, знаете, такое тут весеннее обострение у меня. Ну, как узнаете, тогда мы с вами побеседуем. Все, больше не будете? Ну, да. Алло, здравствуйте. Да-да-да. Алло. Алло. Компании «Эверест», инспектор Сердюкова Анна Викторовна, разговоры записываются. Полина Анатольевна? Ага. Полина Анатольевна. Да, да. Звоню вам по поводу задолженности в компанию. Кредита 24. 19 100 рублей необходимо внести в ближайшие дни. Когда от вас поступит оплата? Ой, прям побежала, прям сейчас побегу. Оплачивать. Свой сарказм можете оставить для своих родственников. Обязательно только родственников и все, больше никому? Только они Полина достойны, Анатольевна, да? Дату платежа мне, пожалуйста, назовите. Так, 18 июня 2084 года. Вы себя хорошо чувствуете? Вы уверены, лучше, что вы чем доживете ты до 84 года? А мы ты? С вами на «ты» не переходили, уважаемые. А ты уверена, что ты доживешь до 84 года? Может быть, какой-то эликсир молодости придумают, знаешь, там, таблеточку. Все там вроде все как придумывают, я ученые так, постоянно. На диалог не настроены, до свидания. Звонки ваши принимайте. Пока.